Глава 10. В тот день у меня уже не осталось сил ни на что иное, только бы добраться до своей кровати, да лечь спать. А вот на следующее утро нас ждал небольшой сюрприз. На своем месте все так же продолжал стоять тот же самый стол, куда мы клали добытые нами ядра. Вот только эти большие кругляши внезапно заменились на куда более маленькие, да и не такие блестящие. Ошибки быть не может. Это были пилюли. «Хе-хе, по вашим взглядам вижу, что все уже оценили этот прекрасный вид», — вдруг резко рассмеялся ставший перед нами змей. «Ну, не буду заставлять вас гадать и мучиться. Да, это пилюли. И далеко не простые, как могли догадаться те, у кого есть мозги. Эти самые пилюли были созданы с использованием ядер монстров, которые вы принесли. Но и на этом еще не все. Это не какой-нибудь стимулятор для бодрости или банальная лечилка. Нет, тут все гораздо интереснее. Их называют пилюлями мага. Не потому, что их могут принять только настоящие маги, а потому, что с их помощью вы сможете сделать свой первый шаг на этом пути». Тут же по помещению разнесся возбужденный гомон толпы. Даже до последнего дебила дошло, что означали слова нашего наставника. Лишь опасение наказания заставляло людей стоять на месте, а не бежать, чтобы побыстрее проглотить эту прекрасную штуку. «Хе-хе-хе-хе! Да, вы все правильно поняли. Эти пилюли помогут вам прорваться на первый ранг. Нашему алхимику пришлось трудиться всю ночь, чтобы успеть их приготовить. А уж сколько ценных ингредиентов в дополнение к ядру ушло, я даже говорить не буду, но все же вы заслужили их. Так что тренировок сегодня не будет. Займетесь только своим прорывом и ничем иным. А теперь выстроились в очередь и берите пилюли. Да, именно свои. Надеюсь, тут нет идиотов, что со вчерашнего дня забыли, на какое место они положили свое ядро. Уж поверьте, это в ваших интересах. Мы не зря отправили вас добывать ядра самостоятельно, хотя сами с легкостью могли одолеть этих мелких монстриков. Добытые вами ядра, так сказать, признали вашу силу и подчинились, но именно вам. Так что эффект от них будет чуть больше. Именно поэтому сильные маги стараются не покупать нужные ингредиенты, а добывать их самостоятельно. Ну ладно, начинайте!» Сегодня нас явно решили немного побаловать после вчерашнего кнута. И этот пряник был невероятно вкусным. Даже если кто-то, кроме меня, это тоже понимал, отказаться от подобного все равно не могли. Впрочем, как и я сам, это надо быть полным идиотом, чтобы отказаться от подобной возможности стать сильнее. Народ немного потолкался, но все же смог быстро упорядочиться. Каждый, в том числе и я, ухватили свою пилюлю. Вышло, конечно, несколько споров по поводу того, кому какая принадлежит, но это мелочи. Сейчас никто не хотел отвлекаться на что-то иное. Все внимание было сосредоточено только на сокровище в их руках. Но после его получения народ быстро разошелся по комнатам. Что сделали и мы с Бладами. И вот сейчас я сидел на своей кровати, тщательно вглядываясь в кругляшок, зажатый между моими пальцами. Такой же темно-коричневый цвет, как и у ядра, только в этот раз с небольшими зелеными и алыми примесями. Уж не знаю, что за травы пошли на пилюли, но выглядело завораживающе. Но да ладно, куда важнее эффект, а не красота. Одним движением закидываю пилюлю в рот, после чего закрываю глаза. Не прошло и минуты, как я почувствовал жар, начавший исходить прямо из моего желудка. Будто там находилось неизвестное мне хранилище энергии, что вырвалось на свободу. Сперва я ощутил неприятное жжение, казалось, эта энергия хочет уничтожить все вокруг. Вот только все резко изменилось. Стоило моей силе соприкоснуться с этой всепожирающей волной, как она резко затихла. Будто нечто живое. Она почувствовала силу и подчинилась. Да, думаю, это самое подходящее слово. Энергия будто стала подстраиваться, становясь с каждой минутой все больше и больше похожей на мою собственную. Вскоре я уже совсем не мог разделить эту силу. И когда это произошло, вся эта энергия самопроизвольно двинулась в район моего сердца, закручиваясь и будто впитываясь в него. Я почувствовал жар, начавший распространяться по всему моему телу. Сердце забилось как бешеное, но все же я терпел. Энергия все вливалась внутрь, впитываясь сердцем без остатка. Казалось, что это будет продолжаться вечно, но в один момент все резко закончилось. Я на мгновение облегченно вздохнул. Зря. Ведь вся скопленная энергия внезапно вырвалась на свободу, проходя сквозь все мое тело, пропитывая каждый мускул и каждую вену, после чего выплескиваясь наружу. Я резко открыл глаза, чтобы увидеть, как вокруг моего тела на метр все покрылось туманом, но так же быстро стало втягиваться обратно. И именно в тот момент я понял — получилось! У меня получилось! Я чувствовал это своей душой. Моя сила совершила резкий скачок. Энергии стало не просто больше, она будто стала немного гуще. И более того, всей ей я мог манипулировать без малейших усилий. Осознав все это, я лишь счастливо улыбнулся, опрокинувшись и упав на свою кровать. В сознании сейчас была лишь неведомая доселе эйфория. Я смог. У меня получилось. Я стал сильнее, непередаваемое ощущение могущества и счастья. Казалось, сейчас я могу сделать все, что угодно. Но все же мне удалось взять эти чувства под контроль. Да, я стал сильнее. Но это всего лишь первый ранг. Лишь самое начало моего пути. Пока еще существует огромное количество людей, куда более сильных, чем я. Так что нельзя расслабляться и предаваться этой эйфории. Посмотрев по сторонам, я заметил, что Блады все еще сидят на своих местах с закрытыми глазами. Похоже, им понадобится чуть больше времени, чем мне. Впрочем, это не продлилось долго. Сперва Айо, а затем и Токи совершили их прорыв. Только в их случае кровавая дымка вырвалась из тел и столь же быстро втянулась обратно. Лежа на своих кроватях, мы понимающе переглянулись и оскалили улыбки до ушей. Сил сдерживать свою радость просто не было. Да и не у нас одних. Вскоре мы стали слышать радостные вскрики из других комнат, на что лишь понимающе переглядывались. Впрочем, долго валяться и отдыхать мы не стали. Надо было оценить свои новые силы, да и научиться контролировать этот возросший запас энергии. Ну а заодно рассказать друг другу о том, что вчера происходило с каждым из нас. «Кто вам вчера попался?» — первым спросил я. «Да фиг его знает, если честно», — пожал плечами Такита. «Меня выбросили у какого-то мелкого озерца, и там попалась то ли лягушка, то ли ящерица. Странное существо. Кто это был, я так и не понял. Ну да не суть. Куда важнее были ее способности. Тварь еще та могла манипулировать водой. Постоянно атаковала издали, плюясь чем-то вроде кислоты. По крайней мере, деревья эта гадость проедала почти насквозь. Вдобавок к этому жаба покрылась огромными водными колючками, не дающими даже ударить ее в ближнем бою. Да и с дальним все было не столь просто. Слишком быстрая тварь. В общем, пришлось помучиться. Но удалось заблокировать ей отступление моими кровавыми иглами. Ну и добить своей сильнейшей атакой, потратив почти все свои силы. Неприятно это говорить, но мне повезло. Эта тварь была мне не по зубам. Ведь сейчас я уверен, что с новыми силами эта битва прошла бы совершенно иначе». «Да уж, неприятно», — поежился я, представив такую тварь. «А что у тебя, Аю?» «Тоже ничего приятного. Это была какая-то лисица со стихией воздуха. Крайне быстрая и верткая тварь. Пусть атаки у нее были не столь сильными, но зато их было много. Атаковала со всех сторон. К счастью, оказалась не столь умной, как мне показалось изначально. Всегда старалась атаковать ровно со спины, но ей подловила ее на этом. Дождалась, когда она в очередной раз прыгнет со спины. Да пока тварь находилась в воздухе, выпустила кровяное лезвие ей в морду. Вот только даже это не помогло. Она каким-то образом смогла прямо в воздухе сместить свое тело в бок. К счастью, недостаточно далеко. Я просто рубанула ее, когда пролетела рядом. А ведь мне раньше нравились лисы. Они такие красивые. Ну кто же знал, что бывают и такие злобные создания?» — поежилась девушка. «А что у тебя, Кай?» Я тоже кратко рассказал о своем противнике, опустив ненужные детали. «Неприятная тварь», — поморщилась Аюна. «Хорошо, что она не попалась нам. Кровь обладает не лучшей пробивной силой. Лучше уж верткий противник, чем бронированный. А вот про алый туман интересно. Но ты уверен? Я никогда не слышала, чтобы сама кровь стала ядовитой. Впрочем, чего только не случается в нашем мире. Если это действительно так, то это явно какая-то врожденная способность. Обычный человек просто не смог бы выжить с ядовитой кровью, даже обладая иммунитетом к этим ядам. Нужно это проверить. А если все получится, то развивать эту способность». «Да, я о таком тоже думал. И, кстати, я знаю, как это проверить. кивнул ей, после чего позвал вслух одну лентяйку. «Кин! Кин! Ты где опять спряталась?» А я ведь ощущал ее до начала поглощения пилюли. Эта мелкая привычно пряталась у меня под одеждой, вот только сейчас ее там не было. «Да куда ты пропала? Кин!» — повысил я голос. И внезапно перед моим взором появился странный серебристый круг, откуда будто вынырнула ласка, уставившись на меня. «Кин? Стоп! Что это сейчас было?» — удивленно уставился на нее. В тот же миг в мой мозг стали пробиваться образы. Сила, мощь, энергия. Именно это ощутила ласка, когда я стал прорываться на новый ранг, и вместе с тем частица этой силы почему-то стала проявляться внутри нее. Нестерпимый жар наполнил ее тело, но очень быстро сменился на тепло. Точно такое же тепло, которое она чувствовала, когда пряталась под моей одеждой. Мое тепло. Инстинкты сами подсказали, что делать дальше, как использовать эту энергию. И вот она уже погрузилась в это сияющее серебром пространство. Будто хвалясь своими новыми способностями, Кин прыгала в один такой портал и тут же появлялась в другом месте, а потом еще и еще раз. Ей просто нравилось это делать. Я же крепко задумался. А еще прислушался к себе. Долго искать не пришлось. Вскоре я обнаружил что-то напоминающее тонкую нить энергии, что тянулось от меня к Кин. Связь, что и раньше была между нами, теперь обрела форму. И, видимо, по этой самой связи часть моей энергии протянулась к ласке, и она обрела магию или же просто пробудила то, что и так спало в ее крови. Да, такое вполне возможно. Ведь это была совсем не моя магия. Нет, я бы назвал это скорее магией пространства. Кин могла заходить в эти импровизированные порталы и появляться поблизости. Правда, пока расстояние перехода было ограничено. Но что куда интереснее, она способна не только перемещаться. При желании она могла просто задержаться в этом странном серебряном пространстве. Пара небольших экспериментов показали, что Кин может укреплять этот импровизированный карман как угодно, чтобы переждать там и выйти в том же самом месте. Стоит ли говорить, что теперь этот карман намертво прилип ко мне, ведь эта мелочь не хочет со мной расставаться? Думаю, ответ очевиден. Но что еще интереснее, если поместить внутрь предмет, то он так и останется лежать внутри, несмотря на то, внутри ли Кин или нет. Надо будет еще проверить, как вещь сможет там находиться. То уже сейчас становится понятно, что подобный карман, да, именно карман, может здорово облегчить жизнь. Но и это еще не все. Благодаря нашей связи я стал куда лучше понимать приходящие ко мне мысли-образы. Они стали будто куда более подробными и осмысленными. Теперь мы с Кин были воистину связаны. Не только судьбой, но и магией. Был ли я против? Совершенно нет. Слишком уж я привязался к этой наглой и шибанутой ласке. Уже не могу себе представить жизнь без нее. Впрочем, не стоит предаваться безделью. Я ведь звал ласку с определенной целью. «Кин, ты можешь поймать и притащить мне живых мышей?» — тут же спросил я. На что моментально получил утвердительный кивок. Она тут же нырнула в свой портал, но не прошло и пары минут, как вновь появилась на том же самом месте, вот только теперь тащила в лапах полупридушенную мышь. «Спасибо!» — кивнул я. И тут же занялся не самым гуманным занятием. Но других вариантов проверить свои догадки просто не было. Так что вскоре эта мышь получила каплю крови в свою пасть и умерла. Да, это случилось почти мгновенно. Я даже осознать еще не успел. Вывод тут мог быть только один. Моя кровь и вправду ядовита. Причем достаточно сильно. Да, мышь крайне мала, но даже так ей хватило всего одной капли. Это пугало и радовало одновременно. Если подобное обнаружилось еще год-полтора назад, то я тут же побежал к родителям. Мы бы постарались найти причину и вылечиться от этого недуга. Не сейчас. Нет. Не знаю уж, как в будущем это скажется на здоровье, но сейчас это мой шанс стать сильнее. Мой туман — не самое убийственное оружие. Приходится его сильно сжимать, что тратит очень много сил, уменьшая и так не самый огромный резерв магии. Но что, если этот туман даже в обычном состоянии станет ядовитым? О, перспективы, что раскрылись перед моим взором, были просто невероятными. Зачем бежать в ближний бой, если можно пустить перед собой туман, что сам убьет твоего противника? А если просто создать этот туман вокруг себя? Любой, кто захочет атаковать меня в ближнем бою, сам же и встретит свою смерть. Невероятно. И в то же время настораживающе. Не может быть все так просто. Наверняка есть куча подводных камней. Впрочем, с этим разберусь в будущем. Сейчас куда важнее научиться контролировать эту свою новую способность, ведь еще осталось множество вопросов. Как много крови необходимо использовать? Зависит ли от ее количества смертельность тумана? Не навредит ли мне такая кровопотеря? Да еще множество подобных вопросов, ответы на которые сможет дать лишь практика. И именно ей я и собираюсь заняться. «Кин, принесешь еще грызунов?» — тут же попросил я. На что ласка лишь радостно оскалилась, вновь ныряя в свой портал. Ее дважды просить не надо было. Кин обожала охоту. Причем иногда даже не для пропитания. Насколько я слышал, это сущность всех ласк, в принципе. Они далеко не всегда убивают только ради еды. Нет. Если на ее территории заведется стая мышей, то она рано или поздно перебьет их всех. Просто потому что. Даже если сама не может съесть такое огромное количество еды, неважно. Это в ее природе. Невероятно жестокий хищник. Местным обитателям, если честно, невероятно повезло. С тех пор, как мы с Кин сошлись, она стала куда как менее активной. Уж не знаю, что на это повлияло. Возможно, наша связь каким-то образом успокаивала ее. Не знаю точно. Но обычно ласки просто не могут усидеть на месте. Им нужно постоянно двигаться. Кин не такая. Она больше предпочитает расслабленно валяться, греясь о моё тело. У меня есть лишь одно предположение. Она каким-то образом и раньше впитывала мою магию, за счет чего и не было нужды в постоянном движении. А с нашей окрепшей и материализовавшейся связью этот эффект только усилится. И не то чтобы я был особо против, если частичка моей магии позволит Кин жить более спокойно и в большом комфорте, я отдам ее. Да даже если бы потребовалась половина моей магии, я бы все равно это сделал. И это несмотря на мою жажду силы. Просто потому, что слишком ценю ее. Я обязан ей своей жизнью в самый темный период своей жизни. Она стала маленьким лучком света, что не дал мне сойти с ума. И я никогда этого не забуду.